Глава шестая. Василина. От ужаса подпрыгнув на месте, я оборачиваюсь. Кусочек пирожка застревает в горле. Подперев косяк плечом, в дверном проеме стоит Антон. На нем черные трусы и снисходительная мерзопакостная улыбка. Застигнутая врасплох, вспыхиваю, но тут же собравшись, хватаю из миски яблоко и бросаюсь к выходу. Отталкиваю его плечом, пролетаю по коридору и выскакиваю из дома. Несусь до пристройки и, забежав внутрь, плотно закрываю дверь. Сердце стучит прямо в горле, прямо в пирожок с капустой. Кончики ушей горят от стыда. Черт бы его побрал, этого боженого младшего! Чего ему не спится? Уже второй раз я выгляжу в его глазах идиоткой. Боже мой, какой кошмар! Встаю у окна, отодвигаю шторку и выглядываю на улицу. Убедившись, что за мной никто не следит, разжимаю ладони. В одной кусочек сыра, в другой мелкое зеленое яблоко. Такое кислое и жесткое, что сводит скулы. Но разве у меня есть выбор? Правильно, нет. Мне нужно как-то дожить до утра. Доедаю трофейные продукты до последней крошки и, растянувшись на кровати, укрываюсь одеялом и почти сразу отключаюсь. «Васька, скотина!» Врезается в уши и моментально осыпает ледяными мурашками. «Ну, погоди, я тебе сейчас устрою!» Я подскакиваю и хватаюсь руками за грудь. Обнаружили пропажу яблока? Сердце бешено стучит в ладони, живот сводит от страха. «А ну, стоять, паршивец!» Верещит Людмила прямо под окном пристройки. «Кто рыбу со стола стащил, а?» Болезненный вдох и прокатившаяся по телу волна облегчения. Возвращаю голову на подушку и уставляюсь в потолок. Деревянные рейки и одиноко висящую по центру лампочку. Просто блеск. Мы с облезлым котом тёзки — это минус. То, что он лазит по столам — плюс. Хотя... Подробности ночного инцидента на кухне всплывают в памяти до отвращения яркими картинками. Я перекатываюсь на живот и со стоном зарываюсь лицом в подушку. Если Антон растрепит о моем тайном визите в дом, я клянусь, убью его. Еще не знаю как, но точно убью. Уже утро, кричат какие-то птицы, наверное, курицы. Снова тарахтит техника. Замираю и навостряю уши, пытаясь услышать среди этого гама встревоженный голос отца. Он уже должен приехать за мной. Но время идет, а в мою пристройку никто не заходит. Я лежу еще час, а затем решаю снова позвонить маме. «Мамочка, доброе утро!» Проговариваю слабо, еле ворочая языком. «Папа уже выехал за мной!» «Доброе!» — отвечает она сонно. «Нет, спит еще». «Так разбуди его!» «Зачем?» «Затем, что я жду его вообще-то!» «Вась, отец сегодня в обед, в командировку улетает на неделю». «Нет!» — восклицаю я. «Да». Вроде бы печально вздыхает мама. «Ты там отдыхай, свежим воздухом дыши, натуральные продукты кушай». «Не хочу! Домой хочу!» «Эти вопросы тебе лучше обсудить с папой». «Дай ему трубку!» В динамике раздается какое-то шебуршание, а потом связь прерывается. «Мама! Мама!» Кричу в трубку, но ее уже там нет. Уронив руку с зажатым в ней телефоном вдоль тела, всхлипываю теперь уже по-настоящему. «Никто меня отсюда забирать не собирается. Бросили на верную погибель». «Ладно». Не буду больше им навязываться, пусть кайфуют без меня. Только когда опомнится, возможно, будет поздно. Сглотнув горькую обиду и заглушив в себе боль от предательства, я поднимаюсь с кровати и открываю чемоданы. Провожу инспекцию своего гардероба и ужасаюсь. Почти ничего подходящего. Пару джинсов, одни шорты и несколько футболок и майк. Из нижнего белья одни трусишки, оказавшиеся в шкафу лишь по счастливой случайности. Остальное-то у меня в комоде хранится. Но самое страшное не это. Папа не догадался положить в чемодан хотя бы одну пару обуви. С собой у меня только пережившие смертельное унижение Джимми Чу. Тихо чертыхаясь, я быстро переодеваюсь и, дождавшись, когда снаружи станет тише, приоткрываю двери и выглядываю. «Барыня проснулась!» Беззубо лыбится, завидев меня сморчок. Я выхожу из пристройки полностью и, встряхнув волосами, гордо проплываю мимо него. Кот Василий сидит на заборе и сыто облизывается. Дохожу до угла и ускоряюсь до бега, торопясь нырнуть в туалет незамеченный. Мне не по себе заходить туда на виду у всех. А потом подхожу к входу в дом и осторожно заглядываю внутрь. «Вылежалась!» — спрашивает Людмила недовольно. 9 уже!» На ней сегодня голубой в мелкий горох сарафан, в котором она выглядит еще больше. «Я за шваброй, в вашей пристройке очень грязно». «Да ладно!» «Да, еще мне нужны полотенца и средства гигиены. Зубная щетка, зубная паста, мыло для рук, пенка для умывания, лосьон для нормальной кожи, шампунь, кондиционер для волос, фен, расческа, зеркало большое и маленькое». Чем дольше я перечисляю, тем выше поднимаются брови Людмилы. «Это все?» – перебивает грубовато. «Придется заработать, а учитывая твое отношение к труду, будешь мыть голову березовой золой». Я осекаюсь. «В смысле заработать? Вы мне здесь деньги платить будете?» Закатив глаза так, что на мгновение становится не видно радужки, Людмила поджимает губы. «Иди за шваброй!» «А завтрак?» «Потом завтрак!» Забрав инвентарь, я прихватываю еще и метелку. «Где воды набрать?» «В бочке!» «Окей!» Бормочу, решая не задавать раздражающих ее вопросов. Следующий час у меня уходит на уборку в пристройке. Я открываю окошко настежь, сметаю пыль со всех поверхностей и грязь с пола. «Куда?» Вскрикиваю, когда кот, сиганув мимо меня, запрыгивает на кровать и сворачивается там клубочком. «Нельзя!» Мазнув по мне равнодушным взглядом, Васька широко зевает и закрывает глаза. Еще полчаса тратится на то, чтобы разобраться, как пользоваться этой самой шваброй, как собирать воду тряпкой и чем отжимать ее в ведро. Психую и нервничаю, пачкая руки и вспоминая родителей добрым словом. «Ничего, ничего! Бог на небе все видит!» Вытащив ведро с черной водой наружу, распрямляю спину и вдруг вижу Антона. Расположившись на сложенных в стопку досках, он говорит с кем-то по телефону. Другого места не нашел. Подлый злодей. Первый порыв — забежать в пристройку и закрыться изнутри. Но силой воли я себя останавливаю. Смотреть страхом в лицо — черта сильного человека. А я очень сильная. Берусь за метелку, прометаю тропинку у входа, совершенно не глядя на него и не прислушиваясь к тому, о чем он говорит. А запланированной на 4 часа доставки кирпича на какой-то участок и выгрузки его под навесом. Потом он отключается и начинает на меня открыто пялиться. Я заношу в пристройку один свой чемодан и возвращаюсь за вторым. На третьем не выдерживаю. «Чего уставился?» Поставив пятку на доски и опираясь на локоть позади себя, Баженов улыбается. «Вот, смотрю, как ты на бабу Нюру покойную похожа». «Заткнись, ясно?» Он ржет, закинув голову, а я захожу в пристройку и оглушающе хлопаю дверью.